Глава 47. Могу и голову откусить. Айви. Я переодеваюсь в новый костюм на складе. Брайер не сводит с меня взволнованных глаз. Парвати тоже с нами. Она нервно закусывает губу. Неужели все настолько плохо? Брайер качает головой. Ее блондинистый хвост летает из стороны в сторону. Нет. Тогда почему вы обе на меня так смотрите? Ты как будто на мне скинет джинсы с низкой посадкой. Я поворачиваюсь к Парвати. Она перекатывается с носка на пятку. Почему Брайер смотрит на меня, как на антитренд? Парвати прикрывает рот рукой, но я успеваю заметить улыбку. Потому что ты секси. Я хихикаю. Ой, молчи. Я клянусь, этот костюм лучший. «Жду не дождусь, когда смогу запостить фотки в соцсети», — говорит Парвати. «Но она всегда такая. Мне нужно подтверждение от девушки, которой на моду плевать и которая может сказать правду. Брайер. Ей интересны только костюмчики для йоги. Леггинсы и спортивные топики у нее всегда классные. Я сама осматриваю бежевый меховой костюм. Облегает в талии. Оттуда торчит пышный, длинный, но не слишком, чтобы не спотыкаться, хвост». Брайер хватает голову костюма и бросает в меня. «Я приберегу оценку, пока не увижу все вместе». Я надеваю голову, а потом кружусь перед ними в ожидании оценки. «Брайер, какой вердикт?» Замираю перед нашим инструктором по йоге. Брайер постукивает по губам пальцем, а потом напряжение в ее глазах исчезает. На его место приходит одобрение, которое она выражает уверенным кивком. «Все, официально заявляю», — говорит она. «Этот вариант не отстой». Я издаю радостный возглас. «Наконец-то!» Наша команда славится идиотскими талисманами. «Медведь был хорош», — спорит Парвати. «Хорош, но не прекрасен. А это новый уровень», — заявляет авторитарным тоном Брайер. «Тут согласна», — кивает Парвати. «Лучше, чем медведь. Мне не терпится самой увидеть, поэтому я тут же спешу к зеркалу». «Милая, но могу и голову откусить». Как Джесси и хотела. Я предложила ей этот вариант, отправив открытку с блузкой «Анти за свет сисек». До сих пор поверить не могу, что ей понравилась моя идея. Но вот оно подтверждение. Прямо на мне. Я жду в рукаве до начала игры, подпрыгивая от нетерпения. Комментатор объявляет мой выход. «А теперь, дорогие зрители, встречайте впервые на льду золотая лисица Сан-Франциско!» Вылетаю на лед, несусь по гладкой поверхности, вычерчивая красивый овал, выставляю одну ногу назад, передние лисьи лапки на пояснице, хвостик кружится из стороны в сторону. Толпа поддерживает меня. Я делаю круг, и комментатор объявляет. «Сегодня играют...» Я опускаю ногу и широким жестом приветствую хоккеистов на льду. Avengers, которые совсем скоро могут стать Foxes, заменяют меня на льду. Мне идет быть секси-лисичкой. Во время первого перерыва я возвращаюсь на лед и кружу среди специалистов, убирающих каток. Они подметают, а я подкрадываюсь сзади, словно... Ну, словно лиса. Они притворяются, что испугались. К концу перерыва толпа беснуется и кричит. Когда комментатор напоминает зрителям голосовать за любимого талисмана, я почти уверена, что лисе не пригодится хитрость, чтобы победить. Во время последнего периода я переобуваюсь из коньков в ботинки-лапки и иду работать с трибунами. Шучу, разогреваю их, хотя игрокам едва ли нужен дополнительный энтузиазм. А может, именно он помогает команде в пух и прах разгромить лос-анджелесских «Тимбервульвс» со счетом 6-0. Трибуны сходят с ума. Я уверена, что очень скоро у команды будет новое название. После игры я сижу с Оливером и Парвати. Мы зависли над планшетом Оливера и следим за первыми результатами голосования. Срочные новости. Лидирует не Смок и даже не Полар Бэрс. Так и знала. радостно говорит Парвати и сжимает мою руку. «Тут лидер очевиден!» Оливер поднимает два пальца вверх. «Лидеры меняются, как и в любой игре, поэтому я стараюсь сильно не радоваться. Было бы весело оставаться лисичкой весь сезон». «Стоп, погодите-ка, я же подписалась всего на пару месяцев. Зачем я думаю про сезон?» Я отгоняю эту мысль, потому что раздается стук каблучков по бетону. Оливер, Парвати и я все резко поворачиваем голову в сторону идущей к нам Джесси. Она выглядит с иголочки. Образ дополняют удобные и красивые лодочки от Лили Грир. Ее карие глаза встречаются с моими, а потом она опускает глаза на туфли и улыбается. «Я влюблена», — говорит Джесси. «Как фанаты влюблены в твою идею!» Я улыбаюсь и смущенно опускаю взгляд. Не хочется присваивать себе успех. Джесси откашливается и говорит. «Айви Сэмюэлс!» Ох, блин, я поднимаю глаза. «Да». «Это была твоя идея!» Она смотрит на меня со всей серьезностью. Я предложила целый список вариантов на открытке. От диких кошек до лис. «Спасибо тебе за тот список». Я была рада поделиться своими любимыми, милыми, но свирепыми зверушками. Мое внимание переключается на двоих красивых мужчин, которые идут к нам. Я пытаюсь не отвлекаться на них. «Милые, но свирепые?» — спрашивает Стефан. В его глазах танцуют игривые искорки. Хейс скорее напряженный, может, даже взволнованный. «А, вы про название команды?» Джесси поворачивается к капитану. «Да, Айви предложила мне несколько идей. Ей нравятся лисы». Его губы дергаются, будто он еле сдерживает улыбку. «Это правда, признаю я, стараясь не выдавать, насколько». «Очень нравится», — добавляет Стефан, очевидно, лопаясь от гордости. «У Стефана хорошее и радостное настроение». Но Хейс все равно кажется мне обеспокоенным. Он непривычно молчалив даже для того, кто чаще всего молчит. Джесси поворачивается к коридору и говорит. «Мне пора домой, но рада была с вами увидеться». Хейс останавливает ее. Лицо будто искажается от боли. «Миссис Роуз, я надеялся, что мы сможем закончить наш разговор». «Разговор?» Я бросаю на мужа вопросительный взгляд. У Джесси нечитаемое выражение лица. Не понимаю, что происходит. «Да, давай. У меня есть только один вопрос». «Какой?» — Хейс кивает, как послушный солдат. «Да. Это брак. Наспор?» «О мой бог! Он признался?» Глаза Оливера лезут на лоб. Парвати нервно улыбается. «Так?» Хейс выглядит уверенно. «Мне показалось, что у вас все по-настоящему». Джесси бросает взгляд на наши кольца. «И вы все еще женаты». «Я не могу не поучаствовать в этом разговоре». «Да», — подтверждаю я ее слова. Прежде чем я успеваю что-то сказать про Стефана, он влезает в разговор. «Сейчас она и со мной тоже». Джесси не удивляется ни на секунду. «Да я поняла, когда вы оба принесли мне кофту». Она с улыбкой качает головой. «Мальчики, вам уже нечем меня удивить. Я уже давно подозревала. Если я чем-то могу вас поддержать, говорите». Она машет в сторону Оливера и Парвати. «Убедитесь, что пиарщики используют корректные слова. Если вы не против появляться в наших медиа». «Вы не злитесь, что мы...» Хейс начинает, но замолкает. Не говорит. Мы притворялись. Наверное, потому что мы ни секунды не притворялись. Джесси мотает головой. «Для меня главное — побеждать, и чтобы мой бизнес оставался чист. Мне плевать, кого и как любят мои игроки. Продолжайте побеждать, и я буду счастлива». Когда она уходит, Хейс выглядит так, будто у него сейчас ноги от облегчения откажут. Я беру его за руку и тяну к себе. «Ты все ей рассказал?» — спрашиваю я, но я больше в восторге, чем злюсь. «Да, не хочу жить во лжи». Обхватываю его лицо ладонями. «Я тобой горжусь». Я горжусь твоей идеей для команды». Стефан откашливается, подходит к нам ближе и обнимает меня одной рукой. «А я горжусь собой. Все-таки это я тебя вдохновил». Смеясь, я говорю. «Так и есть. Ты напоминаешь мне лисичку». Я целую его в щеку, а потом обращаю внимание на то, как Парвати и Оливер пытаются оставить нас одних. «Вы можете запостить нашу фотографию с гольфа. Сами решайте, если надо». «Решим», — говорит Парвати. Когда они уходят, Стефан переводит взгляд на меня. Глаза блестят. «Пусть ты вышла за него замуж, но в честь меня назвала целую хоккейную команду. Мне хватит». «Хватит ли тебя сегодня еще и на десерт?» «Разумеется», — отвечает Стефан. Дома он набрасывается на десерт. Утром я нахожу записку, что у нас будет свидание, о котором я однажды вскользь упоминала. Ну, что сказать, они у меня внимательные.